что ты делаешь?» Зорин прервался, он как раз прорисовывал лежащие на блюде фрукты. И удивленно посмотрел на Кириэлли. «Разве не видно? Рисую». Честно говоря, он сам не знал, зачем это делает. Художником он себя не считал, просто хотелось попробовать новое хобби. Привычное чтение отошло на второй план, интересных историй не так много, а все, что ему нравилось, он уже перечитал как минимум дважды. Вероятно, рисование ему тоже со временем наскучит, но пока он занимался им всего 3 цикла, и это помогало расслабиться. «С каких это пор ты рисуешь?» Она нахально заглянула через плечо. «И не связано ли это с твоим таинственным художником?» В первый момент он не понял, о чем речь, потом вспомнил, как объяснил ее старые рисунки, что выдал сестре в начале месяца. Он постепенно собирал альбомы с цикла в цикл, в каждом месяце выдавая обновленную версию. А поскольку Кириэлли не хотела повторить за незнакомым художником, ей приходилось искать новые темы для рисования. Он делал это, как и с рисунком, просто ради забавы. Да, это расходовало доступный объем памяти, но это больше не было серьезной проблемой. С тех пор, как он открыл пакет Матриарха, у него было более чем достаточно емкости. К тому же он недавно разработал более эффективный способ хранения записей. Теперь он не считывал всю структуру тетради, а только нанесенные на странице текст диаграммы. Как будто бы простая идея, но на ее исполнение ушло несколько месяцев. «Пожалуй, да», — согласился Зориан, ведь и правда он вряд ли занялся бы рисунком, если б не сестра. «Это девушка?» — заговорчески спросила Кириэлли. Уголки рта Зориана поползли вверх. «О, да». Он кашлянул, давя улыбку. «Определенно». Кириэлли дьявольски улыбнулась, крайне довольная собой. «Так я и знала», — ликующе заявила она. «Как ее зовут? Я ее знаю. Когда ты нас представишь? Ах да, и еще. Чтобы отделаться от нее, ушло не менее получаса, и он сумел выдержать все это время, не заржав. Иногда он сам себя поражает. Зориан задумчиво крутил в руках металлическую сферу. Стороннему наблюдателю он, несомненно, показался бы как минимум странным, ведь сфера была невидима. К счастью, тут не было посторонних, только он и тот, кто дал ему металлический шар. Сфера в его руках была сложным многослойным объектом, окруженным густой сетью перекрывающихся оберегов. Пластины, что словно чешуя, образовывали поверхность шара, были щедро усыпаны гроздями глифов. И механическими триггерами, готовыми уничтожить хрупкое ядро сферы при малейшей ошибке. Ядро, которое он должен извлечь в целости и сохранности. Ему придется пробраться сквозь натуральный лабиринт оберегов и осторожно разобрать сферу, и все это вслепую, поскольку чары невидимости наложены именно на ядро. Что ж, пора приступить к работе. Невидимость объекта неудобна, но не безнадежна. Его восприятие маны значительно обострилось с тех пор, как Свим познакомил его с этой способностью, а в последнее время он и вовсе добился прорыва. Отчасти благодаря зельям восприятия из трупа серого охотника, отчасти потому, что они с Заком тратили просто неприличные суммы на обучение экспертов. Он сфокусировался на сфере, пытаясь прочувствовать ее структуру, 10 минут пассивного наблюдения, и он начал действовать. Осторожно изучить хитроумную структуру чарами прорицания, как обычными, так и редкими, узкоспециализированными. Осторожно нейтрализовать или обойти внешние обереги, начать разбирать металлическую конструкцию. Ему потребовалось 2 часа напряженной работы, но он добился успеха и вручил ярко-красный кристалл наблюдавшему за его работой бородатому мужчине средних лет. «Великолепно! Восхитительно!» — радостно заявил тот. «Это было действительно впечатляюще. Ты даже лучше, чем был твой брат в этом возрасте!» Зорин молча улыбнулся в ответ на комплимент. За годы петли он успел привыкнуть и уже не впадать в ярость при постоянных сравнениях с Дэймоном, но предпочел промолчать, не доверяя голосу. Лишь молча кивнул, пользуясь расположением эксперта, обучавшего еще его брата. «Я не мог не обратить внимания, что ты не использовал прорицательный компас», — заметил мастер, откидываясь на спинку стула. «Он тебе не нужен?» «Нет», — честно ответил Зориан. «Я сразу направляю всю информацию в голову. У меня врожденный талант к ее восприятию, так что компас не требуется. К тому же, как я выяснил, большинство физических инструментов отбрасывает значительный объем важной информации, просто потому что не приспособлены отображать ее. «Ха, конечно, отбрасывают. Потому-то мы, разрушители чар, и тратим огромные суммы на более совершенные прорицательные компасы. На мой взгляд, ты уже на том уровне, когда обычный хлам из магазина бесполезен. Лучше обратиться в мастерскую и сделать персональный заказ. Впрочем, конечно, если ты действительно можешь разбирать все в уме, возможно, это лишние траты, не знаю». Зориан задумчиво хмыкнул. Ему действительно не требовался компас, но проверить дорогостоящие, сделанные по спецзаказу образцы не помешает. Кто знает, может, его текущий метод в чем-то не полон. почему бы не накупить целую коробку инструментов и не разобрать, выясняя, как они действуют. Спустя пару часов он вышел на улицу со списком производителей компасов и рекомендательным письмом, без которого серьезные специалисты просто не станут его слушать. Скоро он уже был в местном парке, где его поджидал Зак, сидя на скамейке и кормя голубей, как какой-нибудь пенсионер. «Уже закончил?» — слегка удивился Зориан. Предполагалось, что Зак обойдет инструкторов боевой магии, что должно было занять куда больше времени. «Ни один из них не стоит нашего времени», — покачал головой Зак, кидая голубям очередной кусок хлеба. «Ларса, крупнейший и самый важный город Фалкринеи, казалось бы, где как не здесь искать толковых инструкторов. Но они в лучшем случае заурядны. Видимо, не зря в военном плане Фалкринею считают слабейшие стран Большой Тройки». Зорин кивнул, полагаясь на его суждение. Зак десятилетиями оттачивал боевую магию и наверняка знает, что говорит. И хоть их стиль боя разительно отличался, он не сомневался, что напарник учёл его потребности в заклинаниях. Он плюхнулся на скамейку рядом с Заком, попутно оценив безразличие голубей, проигнорировавших его приближение. Прилетели эти голуби в сирен, они бы еще до захода солнца обратились в жаркое. Можно что угодно говорить о военном потенциале Фалкринеи, но она действительно процветает. «Как тебе новый инструктор?» — спросил Зак. «Хорош?» «Он хорош», — медленно кивнул Зориан. «Но?» — почувствовал недосказанное Зак. «Но он показывает недалеко не все, что знает», — вздохнул Зориан. «И не думаю, что его удастся убедить. Я уже впечатлил его, но...» «Но главные свои секреты он передаст только официальному ученику и даже задумается об этом не ранее, чем через год занятий», — закончил Зак. «Как-то так», — кивнул Зориан. «Как и предсказывал Ксвим», — заметил Зак. «Ты ведь не пробовал читать мысли людей из его списка?» «Нет, я пытался договориться с ними подобающим образом. Надеялся, что чтение мыслей не потребуется», — хмурясь ответил Зориан. «В какой-то мере действительно не требовалось. Мне было чему учиться и без сокровенных тайн, но теперь не знаю. Если мы и правда хотим выкрасть кинжал из королевской сокровищницы, нам нужно стать куда лучше во взломе чар и подобных навыках. А таким вещам не то, что не учат незнакомцев, встреченных менее месяца назад. Большинство экспертов просто никогда не признают, что владеют столь опасными, порой откровенно незаконными умениями». Не то чтобы их поиски не дали вообще ничего, двое специалистов из списка Ксвима согласились обучить его всему, что знают. Один погряз в долгах и отчаянно нуждался в крупных суммах, второй же был магом разума и сам очень заинтересовался врожденными способностями Зориана. Сравнивать структурированную магию разума и способности психика было довольно любопытно. И хоть он едва ли будет когда-либо пользоваться заклинаниями разума, они натолкнули его на несколько новых идей. Но всего два эксперта из длинного списка Ксвима. Да уж, прискорбно. Тем более, что речь шла не только о моральной стороне дела. Обучение по обоюдному согласию намного более эффективно. Кража воспоминаний требовала точного знания, что ищешь, потому и близко не могла сравниться с совместным трудом учителя и ученика. Скажем, применяя Зориан магию разума на Ксвиме, он не освоил бы и малой доли того, чему его обучил Куратор. Но если Ксвим на самом деле не скрывает от него критически важные сведения, что как-то маловероятно. «А если потрошить преступников?» — спросил Зак. «Ты ведь вышел на подполье Сиории благодаря спискам партнеров Араны, не так ли?» «Да, конечно, вышел». Что забавно, большинство фигурантов оказались не зыркающими из-под капюшонов подозрительными типами в темных подворотнях, а уважаемыми торговцами и чуть менее уважаемыми наемниками. Общаясь с ними, Зориан куда свободнее пользовался магией разума, но, если честно, эти люди не просто так отказались от официальной практики и стали преступниками. Они просто были недостаточно хороши. Да, многие знали пару-тройку неплохих трюков, и Зориан копировал их при каждой возможности, но в целом все это проще было бы достать другими способами. Пожалуй, самое полезное, что он узнал от них, это где добывать нелегальные сведения и материалы, и где сравнительно безопасно искать наемников, не задающих лишних вопросов. Действительно полезно, но Зак спрашивал не об этом. «Не получится», — покачал головой Зориан. «У них нет того, что нам нужно». «Ладно», — не стал настаивать Зак. «Мне, честно говоря, кажется, что мы и так неплохо справляемся. Не заставляй себя делать то, что не хочешь. Как-нибудь справимся». Зориан промолчал, не зная, что ответить. Какая-то часть его шептала, что лишь дурак на его месте не будет пользоваться своими способностями на полную мощность, но он подозревал, что, привыкнув силой брать, что ему нужно, он уже не сможет остановиться. «Ты — это то, что ты делаешь. Этот путь изменит его, и далеко не к лучшему. Да, он станет сильней, и вероятность вырваться из петли увеличится, но стоит ли оно того, если вместо него из петли вырвется чудовище?» Зорин встал со скамейки и зашагал прочь. Зак последовал за ним, бросив голубям остатки хлеба. Оставив парк и его безрассудных голубей, они продолжили разговор на ходу. «Невзирая на унылые результаты поиска, город неплох», — заметил Зак. «Ты собираешься еще куда-нибудь зайти?» «Вообще-то да», — ответил Зориан. «Здесь живет знаменитый мастер големов и пара специалистов в заклинательных формулах». «Ты твердо решил истратить все наши деньги, не так ли?» — риторически спросил Зак. «Само собой. Не лежать же им без дела. В следующий цикл нам их не взять», — отозвался Зориан. На самом деле у этих троих он не собирался учиться, он собирался их нанять. Он занимался этим уже несколько циклов, нанимая экспертов разработать или улучшить для него заклинательные формулы, после чего брал готовые расчеты и в следующем цикле приносил тем же людям, чтобы еще более усовершенствовать. Иногда он поручал доработку другим специалистам, чтобы оценить отличия в их подходе к задаче. Он сотрудничал с мастерами оберегов, создателями големов, алхимиками, все те отрасли, где требуются долгие размышления и эксперименты, но итоговый результат довольно компактен и может быть использован другими. Наверное, в какой-то момент дальнейшие улучшения станут просто нерентабельны, но до этой стадии еще очень далеко. К тому же, когда это произойдет, он сможет обменять доведенные почти до совершенства решения на профессиональные секреты экспертов. Магические знания и технологии интересуют многих куда сильнее, чем деньги. Язвительная часть Зорина указала, что это тот же грабеж, как и магия разума, просто более сложным способом. Зорин велел язвительной части заткнуться. «Это не одно и то же».